В жизни убитой было трое мужчин. Вернее, четверо, если считать бывшего мужа, с которым она не виделась уже несколько месяцев. Продавец автомобилей «Аро», явившийся на набережную Орфевр к 6 часам вечера, растерянный, с подобострастным видом. Боб, который где-то там учился, с ним Граце предстояло встретиться утром. И молодой паренек, студент, живший на 6-м этаже на улице Дюпере, в котором консьержка, вероятно, души не чаяла. Продавец автомобилей оказался высоким, рыхлым, бесхарактерным на вид мужчиной. На него не оказалось ничего компрометирующего в картотеке правонарушений, хотя по его виду можно было скорее предположить обратное. Граце продержал его 20 минут. Рожа кирпича просят. И ничего в картотеке. Железное алиби на первые 4 дня октября и на субботу, когда было совершено убийство. Только что купил жене маленький фиат. Новый, а не подержанный. Граце уж и не помнил, откуда ему это известно. Бумаги в полном порядке. Хорошо сшитый костюм. До блеска начищенные ботинки. Бывший коммерческий директор парфюмерной фабрики. Там, на фабрике, он и познакомился с Жоржетой Тома. В то время Жоржетой Ланж, демонстрировавшей продукцию фирмы. Связь длилась 1/2 года до ее развода и 2,5 года после. Сейчас он ничего о ней не знает. В автобусе по дороге на работу Граце удалось сесть. На остановке площадь Ализеи витрина фирмы «Прожин» напомнила ему, что утром он должен встретиться с тем пассажиром купе, который звонил ему накануне. Как там его звали? Ах да, Кабур. Как знать, может быть, помощник Граце Габер уже отыскал остальных пассажиров. Актрису Дорес, и Ревалани, и Городи, и Бамба. Граце представил себе, когда самой полуночи Габер звонит по всем телефонам, просит извинить его, пускается в объяснение, попадает в неловкое положение, и все лишь для того, чтобы сказать, когда Граце придет. «Ничего нового, патрон. 73 телефонных звонка, 20 раз меня посылали ко всем чертям, 2 раза напоролся на сумасшедших, 1 раз меня здорово обругал бакалейщик, который начинает работать на центральном рынке в 4 часа утра. Так что ты представляешь, для него разговор с полицейским в 11 вечера...» «Я отыскал 3 патрон», — сказал Габер, когда Граци приехал в участок. «Кого тебе удалось найти?» «Сперва нашел актрису. Телефон не отвечал. Пришлось обзвонить около 30 ресторанов, чтобы отыскать ее. Нашел ее у Андре. Ты не представляешь, как разыгрывается аппетит, когда звонишь по телефону в ресторан. Слышен стук ножей, звон бокалов. С ума сойти». «А еще кого?» «Ревалани. Он шофер грузовика. Я разговаривал с женой. Он ездил в Марсель, у него случилась поломка, когда оставалось всего 20 км до города. Он оставил грузовик в гараже в Бере, а сам вернулся домой на поезде. У жены примиленький голосок». «А кто третий?» «Третья женщина. Полка действительно была занята». «Городи?» «Да, мадам Городи», — отозвался Габер. «Они с мужем не так давно переехали в Марсель. А сейчас она вернулась в Париж, чтобы расцеловаться со свекровью и увезти кое-какую кухонную утварь». В 10 часов Кабур так и не появился. Зато пришли супруги Конт, зять и сестра погибшей. Они уже опознали Жоржету Тома и надеялись, что им выдадут ее тело вечером. Они все уже приготовили для похорон. У Жоржеты нет других родственников в Париже. Родители обеих сестер по-прежнему живут во Флераке в департаменте Дордонь. Там у них ферма и небольшой придорожный ресторанчик. Сестра Жоржеты, Жанна Конт, рассказала, что та была, как бы это сказать, в некотором роде блудным ребенком в семье. 18 лет она перебралась в Париж. Жанна, бывшая на 2 года моложе нее и смотревшая сейчас на Граце со страдальческим выражением на мертвенно-бледном лице, проводила ее на вокзал, усадила в поезд, думая, что они больше никогда не увидятся. «И когда же вы снова увиделись?» «Спустя несколько месяцев, когда я вышла замуж. Я познакомилась с мужем за год до этого. Он проводил отпуск во Флераке». Он подтвердил ее слова кивком головы. «Да, все это верно, абсолютно верно. И с тех пор вы живете в Париже?» «Да, неподалеку от нее, рядом с площадью Клиши. Но виделись мы не очень часто». «А почему?» «Не знаю. У нас совсем другая жизнь. Она вышла замуж через год после меня. Она демонстрировала товары парфюмерной фабрики «Жерли». и вышла замуж за начальника отдела сбыта Жака, очень славного человека. В то время она часто бывала у нас, по воскресеньям они приходили к нам обедать. Иногда на неделе мы вместе ходили в кино, а потом они разошлись. У нас тогда уже появились дети, двое, мальчик и девочка. Она стала реже бывать у нас. Может быть, думала, что мы недовольны тем, что она так поступила, что сошлась с этим продавцом автомобиля. Я не знаю. Может, еще из-за чего-то она стала реже бывать у нас. Помощник Граци Габер, сидевший на краешке соседнего стола, не отрывал глаз от своей головоломки. Делая по 3 хода в секунду, он передвигал металлические фишки с сухим раздражающим треском. «Это она потребовала развода?» – спросил он. Жанна Конт не знала, должна ли она отвечать, имеет ли право этот молодой блондин, который уж никак не походил на полицейского, задавать ей вопросы. Нет, развода потребовал Жак. У Жерли она встретила другого человека. Тогда он работал коммерческим директором, а потом стал продавать автомобили. Через какое-то время Жак обо всем узнал, и они расстались. Она нашла себе другое место, а через несколько месяцев появился Боб. Кто это, Боб? Робер Ватский. Он рисует, пишет музыку, еще чем-то там занимается. Граци посмотрел на часы и кивнул Габеру. Пусть съездит, допросит пока мадам Городи. Вновь обернувшись к супругам Конт, он спросил. Представляете ли вы себе, кто бы мог это сделать? Я хочу сказать, полагаете ли вы, что у вашей сестры были враги? Знаете ли вы их? Супруги Конт одновременно растерянно покачали головой. Она сказала, что они ничего не знают, ничего не понимают. Были ли у нее другие источники доходов, кроме жалования, сбережения, ценные бумаги? Они полагали, что нет. «Это было не в ее характере», – объяснила сестра, нервно комкая платок. «Это трудно объяснить, но деньги сами по себе ее не интересовали. Ее интересовали лишь вещи, которые принадлежали ей, которые она могла купить себе на свои деньги. Она очень часто говорила: „Это мое, это принадлежит мне, мое пальто“. Вот так, вы понимаете?» Граци сказал, что не понимает. «Вот, например, когда мы были еще детьми, ее считали жадной. Но я не знаю, правильно ли было бы называть ее жадной. Она не копила деньги, она тратила их, но тратила только на себя. Ей была нестерпима сама мысль, что она может потратить их на кого-то другого. Подарки она делала только моему сыну, которого очень любила. Что же касается моей дочери, тут все обстояло иначе. Из-за этого у нас создавались глупейшие ситуации дома. Однажды мы ей об этом сказали». «Сколько лет вашему сыну?» 5. А что?» Граци вытащил из бумажника детские фотографии, найденные в вещах покойной. «Да, это он, это Поль. Эти фотографии были сделаны 3 года назад». «Если я вас правильно понял, мадам, вы хотите сказать, что у вашей сестры не было привычки откладывать деньги, но по характеру она была скорее, скажем, эгоисткой. Это так?» «И да, и нет. Я не говорила, что она была эгоисткой. Она была даже очень великодушной, очень доверчивой со всеми. Все те глупости, которые она совершала по наивности. Она была очень наивна. Ей это ставили в вину. Не знаю, как вам это объяснить, но теперь, когда она умерла...» Слезы полились у нее из глаз. Граци решил, что ему лучше переменить тему, но невольно продолжал бередить всю ту же рану. «Вы ее стали в чем-то упрекать? Вы поссорились?» «Да, мы поссорились 2 года назад на Рождество из-за пустяка». «Какого пустяка?» «Из-за автомобиля. Она купила машину марки «Дофин». Когда же она, наконец, ее получила, накануне Рождества, то захотела, чтобы в каком-то гараже ей нарисовали на передних дверцах маленькую букву «Ж». Мы ждали ее к обеду. Она опоздала, объяснила причину. Она была счастлива, просто невероятно». Граци не мог больше видеть ее слез, которые 2 ручейками текли по ее бледному лицу. «Мы посмеялись, над ней из-за этих букв, а потом... Знаете, как это бывает? Слово за слово, и мы наговорили ей массу всего о том, что в конце концов касалось только ее. Вот так. После этого случая мы стали видеться гораздо реже, может быть, 5 или 6 раз в году. Граци сказал, что он понимает. Раз убийство было совершено, как мы полагаем, не с целью ограбления, то не знаете ли вы, кто из ее знакомых мог затаить на нее зло? Зло? Нет. Таких нет. Вы упомянули Боба. Женщина пожала плечами. Боб очень слабый человек, бездельник, каких немало, но вообразить, что он может кого-то убить, просто невозможно. А уж тем более Жоржетту. А ее муж? Жак? Но почему? Он ведь скоро снова женился, у него растет сын. Он никогда не питал к ней неприязни. Вскоре явился и сам Боб, который с порога сказал, что Жоржетта – особый случай. Сказал, что ее надо было понимать. Как бы то ни было, ему и в голову не приходило, что он единственный мужчина в ее жизни. Ревность, слава богу, не в его характере. Если инспектор решил идти по этому пути, он должен сразу ему сказать, что тот заблуждается. Его действительно зовут Боб. Это имя указано у него в паспорте. А вот Робер – это его псевдоним. 2 месяца назад ему исполнилось 27. У Граци голова кругом шла от разглагольствований Боба, но тот не унимался. «Вообразить себе, что у Жоржетты были деньги, тут можно просто лопнуть со смеху», – говорил он. «Я пришел, потому что мне не понравилось, что фараоны копаются в вещах Жоржетты. Можно было бы и поделикатнее это делать. И к тому же, вот что Грациано должен усечь. Во-первых, Жоржетту не ограбили, потому что у нее нечего было взять. Даже полицейскому полагалось бы это сразу уразуметь. Во-вторых, она была человеком слишком порядочным, чтобы завести знакомство с каким-нибудь подонком, который был бы способен ее убить. Он надеется, что инспектор, как его там зовут, черт подери, Грациано, да, благодарю, он надеется, что инспектор понимает, что он хочет сказать». Вскоре после того, как Боб наконец убрался в освояси, позвонил помощник Граци Габер. «Только что побывал у Городи. Разговаривал с невесткой. И надо признаться, она чертовски хороша. Она ничего не знает, ничего не заметила, ничего не может сказать». Ее описания совпадают с тем, что говорил по телефону Кабур. «Она никого не стала описывать. Уверяет, что легла, как только села в поезд, и сразу же уснула. Она едва помнит убитую. Вышла из вагона, как только поезд остановился, потому что свекровь встречала ее на вокзале». «Она должна была запомнить других пассажиров. А потом тут что-то не так». Кабур утверждал, что верхняя полка до 12 или до половины 12 не была занята. «А может, он ошибся?» «Я жду его. Как она выглядит?» «Красивая. Брюнетка, длинные волосы, большие голубые глаза. Маленький вздернутый носик, как раз в меру. Тоненькая, рост 1,60 м, неплохо сложена. Все эти разговоры ей неприятны, тут сомнений нет. Она все время уходит от ответа. Ты представляешь, как это бывает? Она хочет только одного, чтобы ее оставили в покое. Она придет завтра утром дать показания». «Она не заметила ничего особенного во время пути?» «Ничего. Говорит, что ничем не сможет быть нам полезной. Она села в поезд, сразу же легла и уснула. Потом вышла из поезда, свекровь ждала ее на вокзале. Вот и все. Она никого не знает, ничего не заметила». «Она что, дура?» «По виду этого не скажешь. Ей этот допрос неприятен, вот и все. Чувствуется, что она не хочет, чтобы ее впутывали в такого рода истории». «Ладно, поговорим о ней после обеда». 3 часа дня шеф полиции Таркен уже сидел за столом в своем кабинете. Пальто он не снял. Вид у него был довольный. Он поднял глаза на Грация, но остановил свой взгляд на уровне его галстука и произнес: «Ну, мистер Холмс, как самочувствие? А я, между прочим, думал об этой твоей девице сегодня утром, когда принимал ванну. Сейчас сделаю тебе подарок. Слушай внимательно». Как обычно в таких случаях, он встал и, приняв театральную позу, сказал, что тут нечего ломать себе голову. Красотку могли задушить, во-первых, из-за того, что произошло еще до отъезда в Марсель, во-вторых, из-за того, что произошло во время ее пребывания в Марселе, в-третьих, из-за того, что произошло после ее отъезда из Марселя, уже в самом поезде. Главное – выяснить мотив преступления. Тогда ты сразу увидишь, куда это ведет. Граци буркнул что-то невнятное о простоте и упрощенности, но шеф ответил: «Стоп, стоп, стоп. Если ты во всем разберешься, не выяснив прежде мотива преступления, сообщи мне, а то я человек темный». Он добавил, что Граци достаточно умен и, конечно, понял, что два предположения из трех не выдерживают критики, а именно первое и второе. «Нет, все произошло в поезде, мистер Холмс. Надо хорошенько разобраться в том, что произошло той ночью. С 22 часов 30 минут пятницы до 7 часов 50 минут субботы. От этого нам не уйти. Именно в этот отрезок времени случилось что-то, что стало причиной убийства».